по белу свету. Рассказывал он долго, но я его не прерывал. Казалось, рассказ Артемки слушала даже роща, притихшая в теплом, неподвижном воздухе. «До Никитовки, — говорил он, — я, брат, ехал, не помня себя от радости. А в Никитовке мою радость как рукой сняло. В вагон, понимаешь, вошел черноусый мужчина. Присмотрелся и спрашивает. Шишкин внук? Ну, я его узнал. В цирке он у нас работал, наездником. В афишах его Вильямсом объявляли. А на самом деле был он Никифор. Я все ему и рассказал. Он слушал, глядел в сторону, потом фыркнул и говорит. Путаешь ты что-то, мальчишка. Или твой Пеп спутает. Борется он в Киеве, а зовет тебя в Москву. Я только усмехнулся. Нет, говорю, не в Киеве, а в Москве. Я знаю. Он даже рассердился. Его, говорит, из Москвы еще 3 месяца назад губернатор выслал. У Крутикова он борется, в Киеве, понятно? И Кречет там, и дядя Вася, и Норкин под голубой маской. Вынул он из кармана газету, как сейчас помню, старая, с оторванным углом, и развернул передо мной. Это, говорит, киевская мысль. А вот объявление, читай. Строчки так и запрыгали. Цирк Крутикова, полет 4 чертей, ежедневно французская борьба. «Голубая маска против черного Чемберса Пепса». У меня и газета из рук выпала. Смотрю я на Вильямса этого и шепчу. «Как же это? А письмо?» «А ну дай!» Я за коробку. Открываю, а она не открывается. Руки как неживые стали. Выскользнула она и под лавку покатилась. Вильямс поднял, открыл и вынул письмо. Лежало оно у меня в коричневом бумажнике, что я Пепсу в подарок шил. «Да, — говорит, — правильно. Зовет в Москву. Чудно». Потом стал штемпель на конверте разглядывать. Разглядел и вернул письмо мне. «На, — говорит, — никакого у тебя, Шишкин внук, соображения нету. Этому ж письмо полгода. Ну, прямо убил он меня. До Бахмута я слова выговорить от горя не мог, а в Бахмуте пришел в себя, бросился к кассиру и стал его просить, чтоб переменил он мне билет с Москвы на Киев. Кассир, конечно, посмеялся, а потом рассердился и захлопнул окошко. И поехал я, брат, зайцем. Меня вытаскивали из-под лавки, ругали, вышвыривали из вагона. Я дожидался следующего поезда и ехал дальше. Иной раз и били, но я не плакал. Обидно только было, деньги-то ведь я за билет заплатил. До Киева оставалось все меньше и меньше. И вдруг, понимаешь, все пассажирские поезда стали. Стоят, а мимо них один за другим покатили эшелоны. Из товарных вагонов солдатские песни несутся, крики, ругатня. Платформы так и мелькают, а на платформах пушки дулами вверх стоят, в серый брезент закутанные. Тут я понял. Война. Ну как, думаю, до Киева добраться? На мое счастье показались богомольцы. Шли они гуськом, в лаптях, с котомками на спинах. Впереди поп. «Куда это они?» — спрашиваю у станционного сторожа. «А в Киев, в Лавру Печерскую». Я, конечно, и зашагал с ними. Дней 10 не отставал. Люди спрашивают, «Какие ж у тебя грехи у такого маленького?» А я им, «Да я не по грехам, я по делу иду». И вот на утренней зорьке засияли золотые купола. Шагал я все время в хвосте у богомольцев, а тут вырвался вперед и побежал. Долго я плутал на окраине между какими-то закоптелыми мастерскими из красного кирпича, пока выбрался на Николаевскую улицу. Там, как мне объяснили, и был цирк Крутикова. Стал я и смотрю по сторонам. Боже ж ты мой, какие огромные да красивые дома! Целых 7 этажей насчитал я в одном доме. А вверху, над самой крышей, чудовища вылеплены, головы человечьи, а лапы звериные. Но вот беда, цирка нигде не видно. Спрашиваю одного прохожего, «Дедушка, где ж он есть, цирк?» «Да вот же он, вот», и показывает рукой на каменный дом с круглым верхом. А я-то думал, что все цирки деревянные и обязательно посреди площади стоят. Подхожу к этому дому. Действительно, афиши висят. Только были они такие старые, так выцвели на солнце, что мое сердце будто обручем сдавило. Почувствовал я недоброе. 3 раза швейцар в галунах выгонял меня из передней, пока не разобрался, что Пепс и на самом деле писал мне письмо. А когда разобрался, тогда же присвистнул. «Ищи ветра в поле! В Будапешт укатил твой негр! Езжай, догоняй!» Я на вокзал, то к одному пассажиру подойду, то к другому, все расспрашиваю, как проехать в Будапешт. Пассажиры, конечно, смеются. А одна женщина, такая белолицая, в черной накидке, дала мне бублик и сказала, чтоб я шел в больницу. В больницу я, конечно, не пошел, а бублик съел. Очень голодный был. Съел и опять пошел в цирк к швейцару. Мужик думал, хоть он расскажет, как в Будапешт проехать. Он рассказал. Во-первых, говорит, Будапешт за границей, а за границу ездят только господа да актеры. Во-вторых, там по-русски не понимают. Что ж, говорю, я научусь по-ихнему, мне бы только доехать. А он мне, да пойми ж ты, голова садовая, с этим Будапештом мы сейчас воюем, через фронт, что ли, поедешь? И тут я окончательно понял, что Пепса мне не найти, что я один на всем свете. Ночевал я где-то на Подоле, в заброшенной лавке, продолжал Артемка, прокашлявшись, а утром побрел назад, в свой город, к своей будке. Последний гривенник истратил еще перед Киевом, а тут будто назло так есть хотелось, что хоть забор грызи. Что делать? Просить? Совестно. Правда, в жестяной коробке, в самом глубоком кармашке бумажника, лежали совсем новенькие часы с серебристым циферблатом. Но я скорее себя голодом уморил бы, чем продал подарок Пепса. Так вот и шел голодный до первой деревни. А там нанялся снопы на ток таскать. В другой деревне арбузы помогал с бахчи снимать. Кое-как добрался до Черкас. Черкасы — городок зеленый, уютный. Прямо удивительно, как напомнил он мне наш город. И сапожные будки на базаре такие же, как у нас. Ветхие да закоптелые. В одной сидел дед. Вызвался я ему помочь и поработал до вечера. Старик только поглядывал да похваливал, а потом и сказал, «Оставайся у меня за харчи. Сверх того засчитаю тебе по рублю в месяц». Я подумал, по рублю в месяц, к весне 8 целковых, будет на что инструмент купить. И остался. Старик сначала был ласков, работы не донимал, так что я иной раз и книжки почитывал. Но только сорвался первый снег, старика будто кто подменил. Пришлось мне и сапоги точать, и дедову внучку нянчить, и белье стирать. Пока стояли морозы, я терпел, но только затрещал на Днепре лед, треснуло и мое терпение. «Знаешь что, дедуся?» — сказал я хозяину. «Давай мои 8 целковых, и ну тебя к Богу!» Дед дал трешницу, вздохнул и прибавил еще 8 гривен. Обманул, но на инструмент хватило. Там же в Черкасах купил я железную лапку, шило, дратву и пошел холодным сапожником от села к селу. Заходил и в города, но больше для того, чтобы поискать интересную книжку. Много я тогда прочел, и «Жития святых», и «Былины», и стихи Некрасова, и «Графа Монте-Кристо». В Кременчуге купил «Историю государства российского» и таскал за спиной эти толстые книжки, пока не дочитал до конца. Но больше всего читал пьесы, ну прям страсть у меня к ним. И, конечно, если где был театр, я там обязательно задерживался. Днем ходил по дворам, чинил всякую рвань, а только начинало темнеть, я уже около театра, проберусь на галерку и сижу там сам не свой. Бывал и в цирках. Голос у Артемки прервался. Он наклонился ко мне так, что я совсем близко увидел в темноте его глаза и зашептал. Забрел я раз в Екатеринослав. Подхожу к тумбе, чтобы прочитать афишу, и вдруг у меня по телу будто мурашки побежали. На афише слова «Канатоходец мадемуазель Мари». Я еще раз прочитал и без памяти бросился к цирку. Цирк там огромный, строгий такой. Стал я около подъезда, а войти боюсь. Буду, думаю, стоять, пока она не покажется. Может, на репетицию пройдет, а может, с репетиции. А не ее, так кубышку сперва замечу. Они же вместе по циркам ездят. И вот стою я час, другой, третий. Люди и туда-сюда ходят. И обыкновенные, и на цирковых похожие. А не ляси. Ни кубышки? Нет. Так и стоял до вечера. Даже ноги затекли. Вечером купил билет и полез на галерку. Вцепился там пальцами в перила и не свожу глаз красной портьеры, из-за которой артисты выбегают. В антракте люди гулять пошли, а я все стою да на портьеру смотрю. И вот, было это уже в третьем отделении, вышли униформисты, натянули стальной канат. Дирижер взмахнул палочкой, и музыканты заиграли вальс, Тот самый, под который всегда Ляся выходила. «Осенний сон» называется. Грустный такой, тревожный. Ну, думаю, значит, это Ляся. Значит, она. Весь так и сжался. Артемка помолчал, а когда опять заговорил, голос у него был хриплый. Ну, а вышла совсем другая. Вот когда меня тоска взяла. Я из цирка да в лавку. Купил перцовки и потянул прямо из горлышка. Давлюсь, кашляю, а пью. И не помню уж, как опять около цирка очутился. Огни потушены, кругом темно. Я же все стучу в дверь, все прошу, чтоб меня к Лясе пустили. Так я ее нигде и не встретил. А парчу, из которой обещал ей туфли сшить, и до сих пор все еще берегу. Да. Работал я и на заводе, и на обувной фабрике, и в мебельной мастерской. Даже гробы делал, но это больше все зимой. Летом же клал в кошелку свои сапожничьи инструменты. Давай опять вымеривать дороги. Конечно, пробовал я и в театр поступить, хоть на самые маленькие рольки, особенно после того, как царю по шапке дали. Раз царя, думаю, нет, а городовые попрятались, в театр меня примут. Куда там? И разговаривать не стали. И вот свела меня судьба с этим человеком. Артемка кивнул в сторону спящего. Было это в Харькове. Сидел я в одном дворе на своей складной скамеечке и чинил кухарки на башмаки. Двор, как колодец, круглый, высокий, гулкий. Вдруг кто-то басом как закричит: «Дрова колоть, дрова пилить!» Не голос, а гудок пароходный. Оглянулся, смотрю, стоит человек. На таких длинных да худых ногах, будто не ноги, а ходули. И шея у него длинная, и нос, и руки, а лицо загорелое, все в морщинах, в серой щетине. За поясом топор, за спиной пила. Открыл он рот и опять как загудит: «Дрова колоть, дрова пилить!» Но никто даже из окна не выглянул. Подождал он, протянул вперед руку и страшным голосом запел. Жил-был король когда-то, при нем блоха жила, милей родного брата она ему была, блоха, ха-ха-ха-ха. И понимаешь, как пропоет это ха-ха, так аж стекла в парадных зазвенят, тут из окон повысовывались головы, смотрят люди и удивляются такому голосищу. Человек вытер длинные, как у китайцев, усы и сказал: «Теперь прочту вам, граждане, зайцы». А «Зайцы» — это такая сказка для взрослых. Я ее в чтеце-декламаторе читал и запомнил наизусть. Ты не слыхал? Это про то, как зайцы просили у своего воевода-медведя капусты, а тот их послал в пустой огород. Читает человек эту сказку, а меня так и подмывает вмешаться. А как сделал он страшную рожу, да как зарычит медвежьим голосом: «Как вы смели собираться, как вы смели в кучи жаться, только лапой наступлю, разом всех передавлю!» Я не выдержал, вскочил и жалобно так по зайчи ответил: «Ну, у нас в желудках пусто, и хотели б мы капусты!» Человек повернул ко мне лицо и слова сказать не может, только смотрит да удивляется. А я опять сел на скамейку и застучал молотком. Со всех этажей полетели керенки. Человек собрал их, подсчитал, немножко сунул себе в карман, а остальные на ладони протянул мне. «Что ты?» — говорю ему. «Не надо!» Он пожал плечом и пошел со двора. И понимаешь, будто веревкой потянул меня за собой. Я обточил каблуки и бросил штиблеты кухарки в окно, а сам скорее на улицу. Догнал, когда он заворачивал уже за угол. «Знаешь что?» — сказал я ему. «Давай ходить вместе. Я все на свете стихи знаю». А он мне: «Дурак! Я ж пильщик». «Ну и что же, что пильщик? Ты пильщик, я сапожник. Вот и ладно будет». Он подумал и протянул мне руку. «Труба», — говорит. «Какая труба?» — спрашиваю. «Фамилия моя, — говорит, — Труба, а зовут Матвей. Ясно?» «Ну, говорю, ясно». С тех пор и не расстаемся. Он с топором ходит да с пилой, я с шилом да железной лапкой. Зайдем во двор и работаем, каждый по своей специальности. А нету работы, станем один против другого и представляем. Он Отелло, я Яго. Он Несчастливцева, я Аркашко. «Да кто ж он такой?» — удивился я. «А никто», — добродушно ответил Артемка. «Пильщик, и все. Только тоже к театру желание имеет. Ну, прям как болезнь его точит. А что толку? Сколько ни ходил по театрам, сколько ни просился в актеры, никто внимания не обращает. Тебе, говорит, только жирафа изображать. Оба мы одним лыком шиты. Он усмехнулся. Но все-таки в театр мы попали. Хоть на короткое время, а попали. Как смазал киренские пятки, и в Харькове образовалась советская власть, мы с Трубой сочинили заявление и прямо в Совет депутатов. За столом там сидел один слесарь с паровоза строительного, Крутоверцев. «Как же, — говорит, — я вас знаю, вы и в наш двор заходили. Дело доброе, сейчас я вам мандат выпишу. Берите дом купца Мандрыкина и открывайте клуб кустарей. Постройте сцену и все прочее». Тут и Труба повеселел. «Вот это власть! Есть таки правда на свете!» Собрали мы часовщиков, портных, лудильщиков и собственными руками переделали купеческие хоромы в клуб. Тем временем товарищ Крутоверцев подыскал нам режиссера, хорошего такого старикана. Короче, завелся у нас свой театр. Поначалу приготовили мы «Бедность не порок». Я в роли Любима Торцова, Труба — Гордей Торцов. И только разослали пригласительные билеты «На тебе». Немцы, будь они прокляты, еле ноги унесли мы из Харькова. С тех пор и блуждаем. То на гайдамаков, как сегодня наткнемся, то на казаков. Потеряли топор, пилу, махновцы отняли. Мой сапожный инструмент в Харькове остался. Вот так и мыкаемся.